Дмитрий Суслин. Веселые рассказы. Президент класса. Мой друг Ванька Парандеев. Ванька подбегает к парте, как всегда растрепанный и взъерошенный после очередной потасовки, падает на стул и выдыхает. Успел. Тут раздается звонок. Учитель заходит в класс и начинает урок. «Домашку по матешке сделал?» — шепчет в ухо Ванька. «Сделал», — отвечаю я. «Дай списать». «Как же я тебе дам списать, когда мне уже классную работу надо записывать?» — шепчу я в ответ. «А ты страницу подними, а на другой пиши. Я уж как-нибудь быстренько скатаю». «Ничего не поделаешь. Надо друга выручать. Иначе сейчас пройдется Нина Васильевна по рядам, проверит наличие домашней работы и вкатит двойку Ваньке Парандееву. Ванька — это мой друг. Мы дружим с ним и сидим за одной партой с первого класса. А еще мы живем в одном доме. Так что и во дворе мы с ним лучшие друзья, не считая, конечно, моего младшего брата Лешки. А меня зовут Дима. Дима Коржик. Коржик — это моя фамилия, а не прозвище, как некоторые думают. И когда учителя громко восклицают «Коржик! Парандеев!», значит, мы с другом что-то натворили. Такие уж мы непоседливые ученики. Вечно с нами что-то происходит. Но самые трудные времена настали после того, как мы перешли в пятый класс, и по каждому учебному предмету у нас появился новый учитель. Во всем виноват Ванька. Вечно он что-то придумывает и втягивает меня в неприятные истории. То носок на потолок повесит, то в подвал полезет, то президентом класса захочет стать. Затем и вовсе запишется в юные экологи. И такое начнется. А впрочем, начну-ка я рассказывать все по порядку. Ведь столько уже историй накопилось.